не обвинять Бога. Вот один из признаков истинного благочестия. Апостол Яков об этом говорит так. «В искушении никто не говори. Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Первая глава из послания апостола Иакова с 13 по 15 стих. До 13 стиха апостол Иаков говорил о всевозможных испытаниях, посланных от Бога верующим, для их духовного утверждения и роста. С 13 же стиха Дух Святой через апостола учит нас истинному благочестию, одним из свойств которого является необвинение Бога в искушениях. В данном случае слово «искушение» мы должны понимать не как испытание, а как непосредственное влечение ко злу. Следует сказать, что тенденция обвинять Бога во зле существовала в прошлом и существует до ныне. Бог виновен в разрухе, насилии, грабеже, войне, убийствам и так далее, говорят многие. Во всем виноват Бог, но только не человек. Тысячелетия тому назад Ева после падения в Едемском саду свалила вину на змея, а Адам, как муж храбрый, свалил вину на свою жену. Так и передается эта склонность человека сваливать вину на кого-то, но не на себя. И так передается из поколения в поколение. Так ли это? Вот как раз на эту и отвечает нам послание от Иакова. Он в стихе 13 дает нам доказательство, почему Бог не может и не желает привести к греху или злу. Во-первых, потому, как говорит Иаков, что Бог не искушается злом. Здесь говорится о натуре и характере Бога. Иначе говоря, Бог никогда не подпадал под влияние зла. В нем не проживает грех и нет грешных склонностей. И если в нем нет такового порока, ибо он свят, совершенен, то как человек имеет право утверждать, что Бог приводит его ко греху? Ибо этому способны только несовершенные, то есть грешники. Обратите внимание на Господа Иисуса Христа. Воплотившись, пришед на землю, от начала и до конца своей земной жизни, подпадая под всевозможные искушения через противников, дьявола и даже через близких, искушен был во всем, кроме греха. Евреям 4:15. Грех Богу не свойственен, и противоестественному также влечь других ко злу, ибо таким образом он совершал бы зло. Вторая причина, почему человек не имеет права обвинять Бога во зле, заключается в том, что он, Бог, не искушает никого. Стих 13. То есть не имеет желания влечь человека к этому. Если он и посылает нам испытания, то только для благой цели. Господь говорит, «Будьте святы, как Я свят». Но если Он нарочно увлекает нас в искушение, влекущее ко злу, для того, чтобы мы пали, согрешили, сделали зло, то как тогда можно достигнуть этой цели, стать святым, если сам Бог увлекает человека в противоположную сторону? Как же тогда мы можем сказать, что его воля благая и совершенная? Римлянам 12 глава, 2 стих. Как видите, упрекать Бога во влечении ко злу никак невозможно. Так кто же виновен в этом? Где начало этой вопиющей, страшной проблемы? Говорят, что однажды мать запретила девочке пойти купаться в бассейн, но разрешила ей пойти погулять. И когда эта девочка вернулась, мать заметила, что все-таки ее дочь была в бассейне и купалась. «Почему это сделала ты?» — спрашивает мать. Дочь отвечает: «Мама, я пошла гулять, но на всякий случай взяла купальный костюм с собою, а потом очутилась в бассейне». Привлекательность воды не могла бы повлиять на девочку, если бы у нее не было купального костюма с собою. Вина была не только в бассейне, в костюме, а в самой девочке, которая взяла его. Яков об этом же явлении говорит так: «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Стих 14. Вот ответ, почему человек подвластен греху, ибо он этим увлекается, обольщается. И этому обольщению, увлечению, козлу, способствует его собственная похоть, но не Бог. Под собственной похотью многие понимают только аппетиты плоти, желания плоти. Но под этим словом понимаются и аппетиты помыслов, Ефесянам 2:3, страстные желания души, Откровение 18:14, естественную тенденцию испорченного человека к вещам злым. Мысли, воображение, страстные желания — все это и другое заложено в испорченной натуре человека. Поэтому вещи, незначительные предметы, события, явления могут явиться большим возбудителем для человека для совершения плохого. Девочка уже имела страстное желание в сердце своем быть в бассейне. Незначительная вещь, как купальный костюм, довершила это дело. Иначе говоря, предпосылки ко злому являются не столько внешние стимулы, как внутренние, а внешние только помогают в этом, способствуют, о, да еще и как. Все ли подвластны таковой тенденции? Вопрос. Апостол Яков ясно говорит: «Каждый искушается». Стих 14. В большей или меньшей степени. Не в деле, то в словах. Говорящие о том, что Бог их искушает, ясно свидетельствуют этим, что они сами находятся в состоянии искушения, то есть зла. Заметьте, в стихе 14 указан не только источник всей беды, а именно похоть, но и как это происходит. Апостол Яков говорит: увлекаясь собственной похотью. Испорченная натура, похоть имеет силу, она влечет, тянет. Не шутите с голосом плоти, ибо этот голос имеет силу. Многие из мужей веры испытали это. Хочется делать хорошее, а получается наоборот. Это и есть сила плоти. Физическими глазами ее не видно, но результаты ее видны физическими глазами, и они бывают ужасны. Яков далее говорит об этом так: похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Стих 15. Последовательность этого страшного события такова: сначала зачинание, исходящее от желаний человека, желаний греховных при содействии символа снаружи, то есть дьявола, и так далее, потом рождение греха. И это говорит нам, во-первых, о том, что злые желания не могут все время находиться внутри, но должны непременно пролиться наружу, как грех. И во-вторых, если ребенок рождается, он рождается к жизни. Здесь говорится же, что после такового рождения греховного наступает смерть. И смерть не физическая, а духовная, то есть полное отделение от Всевышнего. Где же выход из этого тупика? Помните слова Господа. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Иоанна 12:31. Дети Божьи находятся под влечением Христа, а эта сила большая, чем сила плоти. Он влечет человека своей любовью, благодатью, на основании которых верующие получают все оружие Божье, с помощью которого можно устоять против козней дьявольских. Ефесянам 6:10-20. Слово Божье учит нас, что и как делать, чтобы не исполнять вожделений плоти. Галатам 5:16-25. Аминь.